Глава 11. Как он отправил письмо супруге Эдвина, побуждая ее приложить все усилия к его спасению. Эдельберге, супруге короля Эдвина, папа также отправил письмо следующего содержания. Список с письма блаженнейшего апостольского папы Римской церкви Бонифация Эдельберге, супруге короля Эдвина. Нашей дочери, славнейшей королеве Эдельберге, епископ Бонифаций, раб рабов Божьих. Наш Искупитель в доброте своей даровал людскому племени путь к спасению, освободив нас от пут дьявольского рабства пролитием святой своей крови. Поэтому он разными путями являет себя язычником, и они могут узнать своего Творца, приняв таинство христианской веры. Примером тому служит ваша душа, таинственно очищенная и обновленная с помощью Божией. Наше сердце радуется великой доброте и щедрости Господа, который зажег вашим обращением искру истинной веры и с вашей помощью сможет теперь воспламенить своей любовью не только душу вашего славного супруга, но и весь подвластный вам народ. Те, кто известил нас о благополучном обращении славнейшего нашего сына, короля Аудубальда, сообщили о том, что вы, также приняв таинство христианской веры, постоянно пребываете в мирных трудах, угодных Богу, и упорно избегаете служения идолам и посещения их капищ. Также ведомо нам, что, исполнившись любви к своему Искупителю, вы не прекращаете усилий по распространению веры Христовой. Однако, когда мы в нашей родительской любви захотели узнать о вашем славном супруге, нам сообщили, что он все еще служит мерзким идолам и не решается прислушаться к словам проповедников. Это наполнило нас немалой печалью, поскольку он, составляя с вами одну плоть, остается чуждым святой и неделимой Троице. По нашему отцовскому долгу мы настаиваем, чтобы вы, вдохновившись Святым Духом, во время и не во время трудились над приобщением Его властью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа к числу христиан, дабы могли вы наслаждаться радостями брака в законном союзе. Ибо сказано: «И будут два одною плотью». Как же можно говорить так, пока он останется чужим свету вашей веры и пока лежит между вами тьма заблуждения? Поэтому, уповая на молитву, просите неустанно Господа, чтобы Он даровал в долготерпеливой милости Своей просветление вашему супругу, и чтобы вы, соединенные узами земного брака, соединились навечно узами веры. Вы, наша славная дочь, должны употребить все свои силы на то, чтобы смягчить, насколько можно, его жестокосердие, поучая его велением Божьим. Внушите ему сознание величия той тайны, в которую вы верите, и дайте проникнуться благами воздаяния, что он получит в новой жизни. Отогрейте холод его сердца учением Святого Духа, чтобы исчезло в нем окоченение, вызванное пагубнейшей верой, и чтобы жар божественной истины воспламенил вашими стараниями его душу. Тогда доподлинно исполнится в вас сказанное в Святом Писании: «Неверующий муж освящается женою верующей». За это вы сподобитесь милости Господа, чтобы за блага, дарованные вам, могли вы воздать Искупителю вашему богатым урожаем веры. Мы будем неустанно молиться, чтобы с помощью Божией вы выполнили задачу. Мы говорим обо всем этом ради нашего долга и из отеческой любви к вам. Теперь, сразу же после прибытия к вам посланца, будем ждать добрых вестей о чудесах, что совершит Всемогущий посредством вас, обратив вашего супруга и всех его подданных, чтобы эти вести успокоили нашу тревогу о спасении их душ. Когда же мы увидим, что свет Божьего искупления распространился среди вас, мы, как подобает, вознесем в радости хвалы Богу, дарителю всех благ и главе апостолов, блаженному Петру. Посылаем вам с благословением святого Петра, предводителя апостолов и вашего хранителя, серебряное зеркало и гребень из слоновой кости, украшенный золотом. примите эти дары с той же благосклонностью, с какой мы их посылаем.